закалываю хризантему в волосы», — улыбнулась Бао-Чай. «Но с кем же твой тайный союз? И но что ж запоздал твой цветок?» — добавила Сян-Юнь, представляет собой вопросы, на которые ничего нельзя ответить, так как все ясно без слов. Однако такие строки, как «я, колени обнявши, пою» и «с непокрытой сижу головой», показывают, что невозможно расстаться с хризантемой, — улыбнулась Ливань. «Если бы хризантема знала об этом, то, наверное, пришла бы в ужас от твоей назойливости». Все рассмеялись. «В этих состязаниях я снова провалился», — с улыбкой произнес Бао Юй. «Неужели мои выражения «в чьем доме я всходы найду, где вас отыщу, не пойму», «вощенные туфли уходят далеко» и «стихи я печально о вас напеваю» совершенно не относятся к слову «разыскиваю»? Неужели слова «вчерашнюю ночью живительный дождь» и «утром сегодня под инеем вдруг» ничего не напоминают о слове «сажаю»? Можно досадовать лишь на то, что их нельзя сравнить с такими выражениями, как «твоим ароматом все строки полны, пою этой яркой луне». «Ты холодный и чистый струишь аромат, я колени обнявши пою». «Пряди висков грубым платком, золото блекнет и вянет, пятна одни зеленеют, нигде не увидишь цветов, и в мечтах я тебя узнаю». «Но ничего», — добавил он, — «завтра у меня время свободное, я сочиню 12 стихотворений». «Твои стихи тоже удачны», — поспешила успокоить его Ливань. «Они лишь немножко уступают остальным по новизне и оригинальности». Обменявшись замечаниями, все снова попросили подать горячих крабов и уселись за большим круглым столом. «Вот я держу в руке клешню краба и любуюсь коричными цветами», — сказал Бао Юй, вставая. «По этому поводу тоже следовало бы создать стихи. Я уже сочинил одно стихотворение. Кто желает еще?» Он поспешно вымыл руки, взял кисть и записал. «С клешнёю в руке я рад ощутить от тени кориц холодок. Я уксус налил имбирь столок и радость умерить не мог». «Вас любит поесть сын знатных отцов и любит запить вас вином. У принцев, которые движутся боком, живот не содержит кишок. В пупке у тебя нет жирных кусков, ем жадно, опасность забыв. На пальцах моих, как я их не мыл, остался зловонный душок. Всегда и везде на свете любой не прочь повкуснее поесть. Со склона святой от этой еды всю жизнь отказаться не мог». «Со склона святой» имеется в виду поэт Су Ши, известный под именем Су Дун По, что значит «Су с восточного склона». «Таких стихов можно сразу сочинить хоть целую сотню», — засмеялась Дай Юй. «Твои способности уже истощились, вот ты и начинаешь оценивать достоинства и недостатки других, вместо того, чтобы самой взять да сочинить», — с улыбкой заметил Бао Юй. Дай Юй ничего не ответила, только запрокинула назад голову, тихо продекламировала сочиненное стихотворение, потом схватила кисть и одним росчерком записала. «Железо брони и копья клешней они после смерти хранят. На блюде лежат, блистая красой, их каждый попробовать рад. Нефритовым мясом панцирь клешней за парою пара наполнен. Внутри скорлупы красноватого жира куска за куском аромат. Я больше, чем мясо, любое люблю чудесные 8 клешней. И кто-то меня научил после них пить 1000 кубков подряд. Стою перед этой влекущей едой, как в празднике ей угощаюсь. Цветут хризантемы средь инея,